Патрик Несс. Поступь хаоса. Книга первая. Если бы мы могли проникать в глубины обычной жизни и постигать то, что там происходит, это было бы так, словно мы обрели способность слышать, как растет трава и как бьется сердце белочки. Мы погибли бы от того невероятного шума, который таится по ту сторону тишины. Джордж Эллиот, Миддлмарч. Часть первая. Один. Дыра в шуме. Когда твоя собака учится говорить, первым делом ты понимаешь, что сказать собакам особо нечего. То есть совсем нечего. Хочу кака тот. Заткнись, Манчи. Кака? Кака тот. Заткнись, говорю. Мы бредем по лесу на юго-востоке от города. Он спускается к реке, а потом переходит в болото. Бен велел мне насобирать болотных яблок и заставил взять с собой Манчи. Вообще-то Киллиан купил его, чтобы подмазаться к мэру Прентису, и вот мне подарили на дыре щенка. Хотя я и не просил щенка, а просил починить мой ядерный мопед, чтобы не таскаться пешком по всему городу, как дурак. Но нет, с днем рождения тот, вот тебе новенький щенок тот, и пусть ты его не просил тот, угадай, кто теперь будет кормить его, дрессировать, купать, выгуливать и слушать его идиотский треп, потому что он уже вырос и успел заразиться говорильным микробом. Угадай. Кака. Тихо тявкает Манча себе под нос. Кака. Кака. Давай уже, делай свои дела и хорош тявкать. Я вырываю придорожный сорняк и замахиваюсь им на Манче, но он припускает вперед, и я не попадаю. Вообще-то я и не думал попадать. Дурачился просто. Но этот гад все равно смеется. Я иду дальше, махая сорняком из стороны в сторону, щурясь от солнца и пытаясь ни о чем не думать. По правде говоря, болотные яблоки нам даром не сдались. Если очень хочется, Бен может купить их в лавке мистера Фелпса. И вторая правда – поход на болото за яблоками – не мужское дело. У мужчин всегда есть работа поважнее. Но официально я пока не мужчина. Стану им только через 30 дней. Я прожил 12 долгих лет по 13 месяцев каждые, а потом еще 12 месяцев. То есть до самого важного дня рождения мне остался ровно один месяц. Все уже строят планы, готовятся к празднику. Наверное, будет вечеринка, хотя у меня в голове на этот счет мелькают какие-то странные картинки, очень темные и яркие одновременно. Но в любом случае, я скоро стану взрослым, а собирать яблоки на болоте не дело для мужчины, и даже для почти мужчины.